Глава 13. Фредди Дентон добрался до опушки леса, отогнул еловую ветку стволом карабина, выглянул. Увидел заросшее высокой травой поле, посреди него стояла башня-транслятор, издававшая низкий гул, от которого дребезжали пломбы зубов. Башню окружал забор с закрепленными на нем щитами с надписью «Высокое напряжение». По левую руку Фредди находилось одноэтажное кирпичное здание радиостудии, а между ними большой амбар с красными стенами. Фредди предположил, что амбар используется как склад или для производства наркотиков, или для первого и второго. Рядом с ним возник Марти Арсенов. Под мышками на форменной рубашке темнели круги пота. В глазах застыл ужас. — А что делает здесь этот фургон? — указал он стволом карабина. — Это же фургон трапезы на колесах для сирых и голодных. Или ты не видел такие в городе? — Видел и помогал загружать. В прошлом году я перестал ходить в католический храм, отдав предпочтение церкви святого Искупителя. Почему он не в гараже? — Откуда мне знать? И что мне до того? Ведь эти парни в студии. — Чего ты так решил? — Потому что там стоит телевизор, и большое шоу у купола транслируется по всем каналам. Марти поднял хака. — Позволь мне всадить в фургон несколько пуль. Возможно, он заминирован, или они засели в нем. Фредди опустил ствол его карабина. — Святой Иисус, ты спятил? Они не знают, что мы здесь, а ты хочешь нас выдать? У твоей матери выжил хоть один ребенок? — Пошел ты, — фыркнул Марти, подумав, добавил, вместе со своей матерью. Фредди оглянулся. — Вперед. Идем через поле к студии. Поглядывайте на задние окна. Если противник в них появится, стреляйте. Он улыбнулся. — Счастливого плавания. Обри Таул, который всегда говорил мало и теперь обронил только одно слово, — поглядим.